Глава 10. Блок, изменивший все. Утро выдалось суматошным. Я встала раньше обычного, чтобы успеть привести себя в порядок перед судом. Одеваясь, поймала свое отражение в маленьком зеркале над раковиной и не сразу узнала женщину, смотревшую на меня. За эти дни физического труда и душевных потрясений я изменилась. Похудела, конечно, и это было заметно потому, как свободно сидел костюм. Но дело было не только в весе. Взгляд стал другим, прямым и уверенным. Исчезло то выражение вечной озабоченности, которое появилось в последние годы брака, когда я постоянно пыталась угадать настроение мужа, соответствовать его ожиданиям. В суд я приехала за полчаса до назначенного времени. Елена Викторовна уже ждала меня, собранная, уверенная, с толстой папкой документов в руках. «Выглядите отлично», — одобрительно кивнула она. «Уверена, но без вызова. Именно то, что нужно». Мы прошли в зал заседаний. Александр с адвокатом уже были там. Я старалась не смотреть на бывшего мужа, но боковым зрением видела, как он напряженно постукивает пальцами по столу, то и дело поправляет галстук. Судья, полная женщина лет 50, с усталым, но внимательным взглядом, быстро вникла в суть дела. «Итак, Тарасов Александр Николаевич сменил замки в квартире, где зарегистрирована его супруга, с которой официально не разведен», — подытожила она, просмотрев документы. «На каком основании?» Адвокат Александра начал говорить о том, что квартира приобретена на личные средства моего мужа, что по брачному договору она принадлежит ему, что я добровольно покинула жилплощадь. Елена Викторовна ждала, пока он закончит, а потом спокойно, методично разбила каждый аргумент. «Брачный договор не может противоречить базовым правам человека. До официального расторжения брака и раздела имущества супруга имеет полное право проживать в квартире, где она зарегистрирована. Смена замков без уведомления и согласия — это фактически насильственное выселение, что является нарушением закона». Судья выслушала обе стороны. Потом обратилась ко мне. «Вера Алексеевна, вы подтверждаете, что не давали согласия на смену замков?» «Подтверждаю, Ваша честь», — ответила я как можно спокойнее. «Меня поставили перед фактом, даже не обсудив, где я буду жить». «И где вы сейчас проживаете?» «В старом здании кафе, принадлежавшем когда-то моему отцу. Там нет нормальных условий для жизни. Я вынуждена спать на диване, в подсобке». Я почувствовала на себе взгляд Александра. Впервые за все заседание он посмотрел прямо на меня. В его глазах читалось удивление. Видимо, он представлял, что я остановилась у подруги или сняла квартиру на те деньги, которые он не смог забрать с моего счета. Судья выслушала еще несколько аргументов с обеих сторон, а затем вынесла решение. «До окончательного решения суда о расторжении брака и разделе имущества предписываю Тарасову Александру Николаевичу обеспечить супруге беспрепятственный доступ в квартиру, где она зарегистрирована. Срок исполнения — 24 часа. В случае неисполнения будет наложен административный штраф». Выходя из зала суда, я поймала взгляд почти бывшего мужа. Он хотел что-то сказать, сделал шаг в мою сторону, но его адвокат удержал его за локоть, что-то прошептав на ухо. «Поздравляю с первой победой», — сказала Елена Викторовна, когда мы вышли из здания суда. «Но это только начало. Готовьтесь к длительной борьбе». Я кивнула, чувствуя странную смесь облегчения и усталости. Да, я получила формальное право вернуться в квартиру. Но хотела ли я этого на самом деле? Хотела ли снова жить под одной крышей с человеком, предавшим меня, терпеть его жалость, презрение или что там еще он испытывал ко мне? «Что будете делать теперь?» — спросил адвокат. «Вернетесь в квартиру?» «Нет», — честно ответила я. «По факту я сама ее покинула и жить там пока не намерена». Вернувшись в кафе, с удивлением обнаружила подле него целую очередь желающих попить кофе и перекусить. «А вот и хозяйка!» — радостно воскликнула Анна Петровна, увидев меня. «Я уж думал, не откроешься сегодня, а тут люди приходят, спрашивают». Я заторможенно кивнула и открыла дверь, запуская внутрь посетителей. «Я пирожков напекла», — зашептала старушка, ставя на стойку внушительную тару. «Сейчас мигом накормим всех, напоим чаем и кофейком». «Спасибо, Анна Петровна!» — искренне поблагодарила я. «Вы меня прям выручили». «Да чего там?» — отмахнулась она. «Мы, соседи, должны помогать друг другу. Дело-то общее. Кафе оно для всех». В этих простых словах была такая глубокая правда, что я почувствовала, как глаза наполняются слезами благодарности. «Дело общее. Не только мое, не только для меня, для всех, кто живет здесь». Я надела фартук, встала за стойку. Работа помогала не думать о встрече с Сашей, о его взгляде, о том, что я победила, но не чувствовала триумфа. Ближе к вечеру в кафе зашел молодой человек с профессиональной камерой на шее. «Здравствуйте!» — он улыбнулся, осматриваясь. «Можно у вас выпить кофе и сделать несколько снимков?» «Снимков?» — я удивилась. «Для чего?» «Я веду блог о необычных местах города». Он протянул мне визитку. «Михаил Островский. Городские истории». «Мне рассказали, что здесь открылось старое кафе с интересной историей. Можно сделать репортаж?» «Но здесь еще не все готово». Я смутилась. «Ремонт только начался. Работаем в тестовом режиме». «Это даже интереснее!» Он улыбнулся. «История возрождения. Можно?» Я согласилась, хотя чувствовала себя неловко. Михаил оказался общительным парнем. Он ходил по кафе, фотографируя детали интерьера, старую кофемашину, витраж в окне, стойку из темного дуба. Потом долго расспрашивал меня об истории кафе, о моем отце, о том, как я решила вернуться к семейному делу. Я рассказывала, стараясь не вдаваться в подробности личной драмы. Говорила, что всегда мечтала продолжить дело отца. Это была ложь, но звучало правдоподобно. Что люблю готовить. Еще одна ложь. Хотя в последние дни я действительно начала получать удовольствие от процесса. Что вижу в этом кафе не просто бизнес, а место встречи для местного сообщества. Это была правда, осознанная совсем недавно. «А можно вас сфотографировать за стойкой?» — попросил Михаил. «Для полноты картины». Я согласилась, хотя чувствовала себя неуютно перед камерой. Но блогер был профессионалом. Он быстро нашел правильный ракурс, свет, дал несколько подсказок, как встать, куда смотреть. «Отлично!» — парень просмотрел получившиеся кадры. «Очень атмосферно. Я опубликую репортаж завтра. Можете посмотреть на моей странице». Когда он ушел, я почувствовала странное волнение. Впервые за много лет я была в центре внимания не как жена Александра Тарасова, а как самостоятельная личность, со своей историей, своим делом. Вечером, когда я уже хотела закрыть кафе, в дверь постучали. На пороге стоял Ярослав с инструментами. За всеми делами я совсем забыла, что он обещал прийти после обеда. «Добрый вечер», — улыбнулась я, впуская его. «Припозднились вы что-то». «Простите, возникли срочные дела, а вашего телефона у меня не было, чтобы предупредить». «Ничего», — улыбнулась я. «У меня тоже сегодня с самого утра рот полный забот. Слушанье в суде, потом суматох с посетителями». «Как все прошло?» «Формально я выиграла». Я пожала плечами. «Но не уверена, что хочу возвращаться в ту квартиру. Даже если по решению суда она полностью перейдет ко мне». Мы сели за столик у окна. Ярослав внимательно выслушал мой рассказ о заседании, о встрече с бывшим мужем. «Понимаю», — кивнул он. «Иногда важнее отстоять принцип, чем получить конкретный результат. Вы показали ему, что не позволите обращаться с собой как с вещью, которую можно выбросить». В его словах была такая точность, такое понимание сути ситуации, что я невольно рассказала ему больше. О том, как тяжело было видеть почти бывшего мужа, как странно было осознавать, что человек, с которым я прожила четверть века, превратился в чужака, в противника. «Это как фантомные боли», — сказал Ярослав задумчиво. Когда ампутируют конечность, тело еще долго чувствует ее, хотя физически ее уже нет. Так с отношениями. Они закончились, но связь еще ощущается. Да, именно так. Я удивилась этому сравнению. Словно часть меня все еще помнит, как это быть его женой, даже когда разум говорит, что все кончено. Мы проговорили еще час. Не только о моей ситуации, о жизни вообще, о том, как справляться с переменами, о том, что важно, а что нет. Потом Ярослав все-таки занялся окнами и доделал то, что не успел вчера, починил еще одну раму. Когда работа была закончена, я предложила ему поужинать. У меня оставались пирожки Анны Петровны и суп, что я сварила для себя. Ничего особенного, простая еда. Но он принял приглашение с явным удовольствием. Мы сидели за столиком у окна, ели, разговаривали, шутили и смеялись. Просто молчали. В этой беседе не было ни напряжения, ни неловкости, будто мы знали друг друга много лет. Внезапно телефон Ярослава зазвонил. Он извинился, ответил. И его лицо сразу стало серьезным. «Да, конечно, сейчас буду». Он повесил трубку и виновато посмотрел на меня. «Прошу прощения, мне нужно срочно уехать. В магазине какая-то проблема с сигнализацией». «Конечно», — я кивнула. «Спасибо за помощь с окнами». Он уже был у двери, когда вдруг обернулся. «Завтра у меня выходной. Я чего-то уверен, что тот блогер, что был у вас сегодня, повлияет на поток клиентов, и у вас завтра будет аншлаг». «Сильно сомневаюсь», — покачала головой я. «Да даже если и нет, то я бы все равно хотел провести день здесь, помогаю вам. Я умею работать с кофемашиной, и забалтывать людей тоже могу». Широко улыбнулся он. «Вы это серьезно?» Я не могла поверить в услышанное. «Абсолютно», — он улыбнулся. «Буду к открытию». Когда дверь за ним закрылась, я стала стоять, ошеломленная внезапным поворотом событий. Еще утром я была в суде, противостояла бывшему мужу. А теперь сижу в своем кафе и уже с нетерпением жду следующей встречи с человеком, которого знаю всего 2 дня. Жизнь непредсказуема. На следующее утро проснулась от звука уведомлений в телефоне. Открыв его, увидела десятки сообщений, в основном от незнакомых людей, спрашивающих часы работы кафе, меню, есть ли доставка. Интуиция Ярослава не подвела, и, кажется, сегодня меня ждет ворох дел. Блог Михаила оказался гораздо популярнее, чем я могла предположить. Его рассказ о старом кафе с душой, что возрождается к жизни, сопровождаемой атмосферными фотографиями, разошелся по социальным сетям и собрал 1000 лайков и репостов. Особенно много комментариев было под моей фотографией за стойкой. Я вышла на удивление хорошо, с улыбкой, такой искренней, какой я давно не видела на своем лице. Хозяйка кафе Вера, дочь основателя, решила вернуться к семейному делу после долгих лет перерыва, гласила подпись. Я в панике начала готовиться к открытию. Расставила столы, протерла стойку, проверила кофемашину. Вынула из холодильника оставшиеся пирожки Анны Петровны и разложила их на блюде, при этом прекрасно понимая, что их катастрофически мало для ожидаемого наплыва. Первым делом взялась за уборку. Протереть столы, помыть полы, расставить чашки, кружки. Открытие у меня всегда в 9 утра, я обязана успеть. За 15 минут до открытия в дверь постучали. На пороге стояла Анна Петровна с 2 огромными корзинами. «Я видела в интернете», — сказала она, проходя внутрь. «Внук с утра показал. Молюсь, чтоб было много народу, так что я напекла, сколько успела, и тебе все принесла. И Марья Степановна обещала пирог принести, и Зинаида свои знаменитые ватрушки. Но чуток попозже. К открытию, увы, не поспеют. Ближе к обеду все будет». Я чуть не расплакалась от облегчения и благодарности. «Спасибо, Анна Петровна, вы меня спасаете!» «Говорю уж, дело общее!» Она деловито расставляла выпечку на блюдах. «Твой отец навсегда помогал, теперь мы тебе поможем!» Ровно в 9, когда я уже распахнула двери, появился свежий улыбающийся Ярослав с охапкой полевых цветов. «Доброе утро!» — он протянул мне букет. Решил, что кафе нужно немного украсить перед наплывом гостей. Цветы были простыми — колокольчики, ромашки, какие-то мелкие синие соцветия, но собранные вместе они выглядели очаровательно. «Спасибо!» Я приняла подарок, наши пальцы на мгновение соприкоснулись, вызвав во мне странное дружволнение. «Они прекрасны!» Прежде чем я успела найти вазу, в дверь вошли первые посетители, молодая пара, держащаяся за руки. «Здравствуйте!» — радостно сказала девушка. «Мы видели вас в блоге Михаила. Так здорово, что вы возрождаете семейное дело. Можно нам кофе и что-нибудь вкусненькое?» Это было лишь начало. Следующие 2 часа мое заведение наполнилось людьми. Они приходили парами, группами, поодиночке. Заказывали кофе, чай, брали выпечку, фотографировали интерьер, задавали вопросы об истории места. Мы с Ярославом работали как единая команда. Он готовил кофе, я обслуживала в столике, отвечала на вопросы, принимала комплименты и благодарности. Пару раз, передавая друг другу чашки или проходя мимо, мы случайно соприкасались руками, плечами, и каждый раз я чувствовала легкое покалывание, словно от статического электричества. К обеду выпечка Анны Петровны закончилась, а к 2 часам дня забрали последнюю ватрушку Зинаиды и оставшийся кусочек пирога Марьи Степанны. Ярослав сбегал в ближайшую булочную, купил еще сдобы и печенье, ну и это разобрали за час. «У вас тут по-настоящему уютно», — сказал один из посетителей, немолодой мужчина в очках. «Чувствуется душа места, не то что эти безликие сетевые забегаловки». Я поблагодарила, чувствуя прилив гордости. Да, кафе еще в процессе ремонта, да, ассортимент скудный, но что-то в нем действительно цепляло людей. Может быть, искренность, с которой здесь все делалось. Около 3 часов дня, когда суматоха немного улеглась, а количество посетителей уменьшилось, в дверь вошла Наталья. Моя старая подруга оглядела помещение с нескрываемым удивлением, потом увидела меня и бросилась обнимать. «Вера, я чуть с ума не сошла. Звоню тебе который день, ты не берешь трубку. Потом вижу в интернете твое фото в каком-то кафе. Что происходит?» Я виновато улыбнулась. «Прости, Наташ, тут столько всего случилось. Телефон почти всегда на беззвучном режиме. А когда я могу посидеть без дела, уже поздно, и звонить тебе в такие часы неудобно». Я представила ей Ярослава, и Наташа окинула его оценивающим взглядом, тем самым, которым всегда изучала новых мужчин в моей жизни. Правда, раньше таких мужчин не было, но подруга все равно не удержалась и многозначительно мне подмигнула. Вечером, когда последний посетитель ушел, мы с Ярославом в изнеможении опустились за столик. Я пересчитала выручку. Сумма оказалась впечатляющей, несмотря на скромные цены, мной установленные. Часть из этого я отдам старушкам. Если б не они, у меня бы ничего не вышло. «Это был невероятный день», — сказала я, откидываясь на спинку стула. «Спасибо, что помогли. Я бы одна не справилась». «Не за что». Он улыбнулся усталой, но довольной улыбкой. «Давно я не получал такого удовольствия от работы. Здесь особая атмосфера, знаете?» Мы сидели никакие, но счастливые. Ярослав рассказывал забавные случаи из жизни своего цветочного магазина. Я делилась впечатлениями от встреч с посетителями. Между нами возникло особое понимание, рожденное благодаря совместному труду. «Завтра будет еще больше народу», — сказал он. — Эффект сарафанного радио. Готовы? — Если вы снова придете на помощь. Я улыбнулась. — Приду. У меня есть продавец, он справится и без меня. Мужчина посмотрел мне в глаза. Я приду с удовольствием. Когда его рука коснулась моей, передавая чашку, я уверилась еще раз. Страшно не начинать новое. Страшно цепляться за то, что уже умерло.